Глава 33. Уйгуры откопали идеальное место, чтобы припрятать Брюса. Марк искал бы его скорее на территории самого исламского государства, неподалеку от Ракки, но не тут, в глуши голландских высот, с сирийской стороны, недалеко от израильской границы. Примечание. Ракка — город на севере Сирии. Голландские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. Конец примечаний. Да уж, ничто не очевидно. В нескольких сотнях метров различные группы фанатиков потрошили друг друга. Фронт Аль-Нусра, метастаз Аль-Каиды, поддерживаемый Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Францией, воины исламского государства, которых содержали страны Залива и Турция, армии шиитов, оружие которым поставляла Россия и Иран, и несколько неопределившихся, но далеко не менее жестоких племен. Примечание: Аль-Каида – одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций. Конец примечания. В этом адском котле люди ежедневно убивали друг друга во имя Аллаха. И израильтяне наблюдали за ситуацией внимательным взглядом швейцарских военных. Джордж, облачившись в униформу спецподразделения, представил Марка начальнику передового поста. 30-летний швейцарец, родом из кантона Фрибург, с безупречной бородкой, живым взглядом и выступающим подбородком, на вид был обеспокоен. «Ну как у нас дела, Никлаус?» «Дела не продвигаются. Благодаря сателлитам нам удалось уловить вашего паренька, пока его обливали водой». Швейцарец показал фото. «Это действительно был Брюс, и он совсем не похудел». «Сколько противников?» «Около 20 уйгуров. И все профессионалы. 3 дня назад они отбили атаку Аль-Нусра. Наступающие уничтожены, у китайцев ни одного раненого». «Как переговоры?» «Все то же самое. Они хотят денег и оружия. После этого они вернут нам заложника». «Другими словами, они отдадут нам его отрубленную голову вместе с почтовой бомбой». «Вполне возможно». «А что с местностью?» «Минное поле вокруг деревни, много дозорных днем и ночью». «Каковы наши шансы получить заложника целым и невредимым?» «Где-то между 0 и 1%, если быть оптимистом». «Это по моей части», — заверил Марк. «Лучший момент для наступления». «Перед рассветом. У вас есть точное описание места?» Швейцарец провел гостей в свой штаб. Они прошли мимо жизненно важного элемента водоема, поднялись по металлической лестнице и достигли командно-диспетчерского пункта с бронированными стеклами в окнах. Жители кантонов Водуа, Вале и Люцерн направили свои сверхмощные бинокли на окрестности. Раздробленные виноградники, сожженные поля, повсюду валяется щебень, обломки телег и джипов, дома разрушены. А ноги Марка стала тереться многоцветная кошка. «Ценное создание», — заметил швейцарец. «Она ловит скорпионов, которые кишат в округе. Эти заразы любят забираться прямо в ботинки. Без этой кошки многие бы пострадали от них. Хотите увидеть мишень?» Масштаб увеличения впечатлял. Марк различил строение и охрану. «Мы находимся тут», — напомнил Никлаус. «И речи не может быть о том, чтобы вмешаться, даже если мы захотим». «Мы не требуем этого от вас», — подтвердил Джордж. «К тому же мы вообще никогда не существовали. Это меня устраивает». «Вы уверены, что вас там не ухлопают?» «Риски профессии. Мы все же хорошо проинформированы». Отношения между англичанами, верными последователями американцев, и израильтянами оставляли желать лучшего. Но в МИ-6 умели приспосабливаться, и те, кто вели переговоры, уговорили своих еврейских коллег не только не мешать операции, но даже немного помочь в обмен на полезную для израильской безопасности информацию. Пришло время составлять план. «Вы все еще хотите участвовать?» — спросил Джордж. Марк утвердительно покачал головой. Он был хорошо подготовлен, и чувство того, что он будет там незаменим, не покидало его. «Вы будете держаться сзади, в укрытии, с 2 из моих парней. 10 других пойдут по узкой тропинке, где нет мин». На экране превосходно были видны мины. Анализ почвы, сделанный с помощью дронов, оборудованных камерами и компьютерами, был удивительно точным. «Чтобы разрушить их арсенал, столовую, спальню и командный пункт, — объяснил Джордж, — мы будем использовать новейшее оружие русских, маленькое чудо, ТОС-1 «Буратино». Это тяжелая огнеметная система необычного типа, соединяющая в себе подрывной заряд и резервуар с воспламеняемой жидкостью. Ударная волна и очистка от противника гарантированы. Пророссийские сепаратисты в Украине очень ей довольны. Если останутся выжившие, закончим вручную. Все, собираемся». Каждый запомнил расположение позиций, но для подстраховки использовали устройство, изобретенное империей Водуа, часы, которые отдавали и получали сигналы и обладали GPS-навигатором. В случае опасности мигала красная кнопка. Марк надел часы на запястье, затем ему выдали пуленепробиваемую куртку, легкую и в то же время мягкую на ощупь, также изготовляемую в ателье империи Водуа, чтобы, не привлекая ненужного внимания, обеспечить безопасность лиц, которым угрожают. Она могла изменять размер и цвет, и в случае необходимости выглядела довольно элегантно. Марк проверил оружие, выданное Джорджем, 9-миллиметровый П-226, Сизигзауэр на 16 патронов, легкие в применении, шальные бронебойные пули. «Будьте осторожны», — предупредил швейцарец, — «эти уйгуры чокнутые. Мне кажется, мы изучили все их системы защиты, а ваша стратегия действий превосходна. Это-то меня и беспокоит». «Возможно ли подкрепление?» «Нет, деревня изолирована, и мы постоянно наблюдаем за окрестностями. Пока ничего. Ваша операция будет такой молниеносной, что потенциальная помощь просто не успеет к ним». Оставался гнусный вопрос, который никто не решался задать, а вдруг какой-то фанатик зарежет Брюса до того, как его вытащат из этой крысиной норы. Но, как говорил святой Джон, пока у нас нет выбора, мы свободны. Времени для шуток уже не было.